В это же самое время посмотрел на свои часы и лейтенант Людвиг Шварцкопф, одетый в форму майора Советской армии с черными петлицами инженерных войск, командир диверсионной группы, тайно заброшенной прошлой ночью в тыл к русским. Людвиг знал, что в приграничные районы засланы, кроме его людей, и другие абвергруппы со специальными заданиями. Производить диверсии на железных дорогах, нарушать телефонную и телеграфную связь, выводить из строя мосты, водокачки, уничтожать командный состав Красной Армии, наводить панику. Его солдаты, одетые в красноармейскую форму и тоже с петлицами инженерных войск, уже прилично потрудились. Подпилили и свалили телеграфные столбы главной линии связи с центром, обрезали и сняли провода, устроили завалы на шоссе, повалив на него крупные деревья, и заминировали железную дорогу. Однако взрывать ее, начинать активные действия, лейтенант не решался. Он ждал условного сигнала. В лесу, неподалеку от полотна железной дороги, он и его люди дежурили у включенной рации. «Приближается пассажирский поезд», – доложили наблюдатели. Но Людвиг Шварцкопф хорошо знал приказ начальства, запрещавший совершать диверсии и убийства до поступления условного сигнала. Он помнил, как печально сложилась судьба его друга, обер-лейтенанта Иоганна Зальца, который поторопился выполнить задание, находясь в тылу французских войск. А срок начала войны, начало вторжения вдруг был перенесен. За свою поспешность Иоганн заплатил жизнью. В небе послышался гул самолетов. Диверсанты подняли головы, всматриваясь в звездное небо, по которому на большой высоте двигались с зажженными бортовыми огнями, соблюдая дистанцию, десятки крылатых машин. «Наши!» – тихо и радостно произнес солдат, стоявший рядом с лейтенантом. «Бомбардировщики двухмоторные!» «Юнкерсы!» – добавил второй. «Война начинается, герр-лейтенант!» Радист поднял руку, призывая к тишине. Потом, склонившись над рацией, придавил ладонями наушники. Все разом притихли. Поезд, постукивавший колесами, попыхивавший дымком из трубы паровоза, вынырнул из-за поворота, быстро приближаясь, и мчался уже по высокой насыпи по рельсам, под которыми таилась взрывчатка. «Есть сигнал, герр-лейтенант!» – выкрикнул радист. «Есть сигнал!» «Включай!» Резко приказал Шварцкопф диверсанту, застывшему возле адской машины. «Упустим!» В следующую секунду в середине состава, как раз под спальным вагоном, в третьем купе которого Бертольд Франц Дельбрук, довольный собой, начал взмахивать руками и приседать, выполняя упражнения утренней гимнастики, вспыхнул ослепительно яркий сноп огня. Вагон странно дернулся, переломился, затем раздался оглушительный взрыв. Потом треск, грохот, скрежет металла. «Есть первый эшелон!» – весело сказал Людвиг Шварцкопф, открывая счет диверсионным актом. Разве мог командир абвергруппы предположить, что, пуская под откос пассажирский поезд, он наносит урон не только русским, но и своему фатерланду, выбивая из рядов абвера опытного разведчика, перечеркивая его многочисленную работу и уничтожая выкраденный им важный государственный секрет. Ведь опытная установка многоствольной реактивной артиллерии при испытаниях на подмосковном полигоне первым же залпом заявила о рождении нового могучего оружия. Когда им, немцам, удастся заполучить то, что было так легко и быстро уничтожено лейтенантом Шварцкопфом?